Россия, ебаная наша шалава, Россия, идучая, сука, звезду! Хуйня тут одна, блядь! Сука, ебаная! Путин гандон! Блядь, такая хуйня! Я всех, блядь, вас всех в рот ебал! И нахуй я это все веду! Россия говно, уж давно, блядь, нахуй! Я кончаю на Россию, блядь! А все патриоты, долбоёбы! Вот так вот!